Глава 29. Группа первых прохождений. «Что?» — спросил в ответ Чинько. «Если ты собираешься играть всю ночь, тогда оставайся тут, а я пошел в зону для курения», — сказал Йосю. «Собрался в зону для курения? Кто сегодня дежурит, я или ты?» — гневно спросила Чинько. «О, так ты хочешь сменить место? Нет, если ты говорил, что не переносишь запах от табака», — спросил Йосю. Слезы лились по щекам Чинько. Она все прекрасно понимала. Йосю заботился о ней. Но, блин, почему она чувствует себя проигнорированной? Йосю уже держал в руках пачку сигарет, тем самым давая Чинько выбор – подежурить за него или отправиться играть в другое место. «Забудь об этом, я не буду играть. Я пошла спать». Чинько со злостью вышел из игры и собралась уходить. Йосю развернулся и проследил за ней взглядом. С удивлением он отметил, что Чинько забыла карту своего аккаунта. Она не была рассеянной, просто Чинько считала интернет-кафе своим домом. Это нормальное явление, оставаясь дома, оставлять вещи там, где тебе хочется. Неожиданная мысль пришла в голову Йосю, и он крикнул. «Босс, ты забыла карту своего аккаунта. Хочешь, я помогу тебе с прокачкой?» «Делай, что хочешь», – не думая бросила Чинько. Йосю кивнул головой. Его рука, достигая скорости в 300 АПМ, быстро достала сигарету и вставила в рот. Убийство воина-скелета подходило к концу. У Йосю не было возможности даже прикурить. Наконец-то скрытый босс был повержен. Йосю поднял саблю с земли, а остальные вещи он отдал ребятам. Седьмое поле с братьями, разумеется, его не принуждали. Они распределили снаряжение, а материалы случайным образом распихали в сумки. Седьмое поле сказал: «Брат-эксперт, мы решили сохранить материалы высокого класса, которые выбили из вчерашних скрытых боссов. Позже, когда цена на них возрастет, мы продадим их. Сейчас, когда открылся новый сервер, множество жуликов покупает их по смехотворно низкой цене. Когда установится стабильная цена, мы продадим их и разделим с тобой выручку». «Я уже получил, что хотел. Оставшаяся часть ваша», — сказал Йосю. «Более способные люди также и зарабатывать должны больше. Брат-эксперт, ну ты слишком скромный», — заметил седьмое поле. Йосю рассмеялся и больше ничего не сказал. Четверка продолжала проходить подземелье. Седьмое поле спросил: «Может, возьмем пятого человека?» Йосю понял ход его мысли. Он уже получил, что хотел, поэтому, приняв пятого человека, скорость прохождения значительно возрастет. «Смотри сам. Однако сегодня я качаюсь только до 20-го. После этого я обещал помочь другу с прокачкой», — ответил Йосю. «Окей, все нормуль. Тебе нужна наша помощь?» На самом деле они не сняли свои наушники, поэтому слышали большую часть разговора Йосю с Чинько. «Не надо. Парни, вы можете заняться своими делами», — ответил Йосю. «Хорошо». Больше седьмое поле с братьями не стали докучивать Йосю. Они знали его всего лишь один день. Несмотря на то, что люди быстро устанавливают отношения в интернете, как взрослые, они знали, что не стоит навязывать свое общество. После прохождения подземелья седьмое поле объявил о наборе в группу одного человека, написав в общий чат. Из-за старта нового сервера от желающих не было отбоя. После череды запросов он выбрал женского персонажа 17 уровня. Вновь присоединившейся девушке был Ник, поглощенная ведьма. После присоединения она с волнением начала рассматривать окно группы. Седьмое поле, убочный закат, дрейфующий поток, мрачный орд. Не те ли ребята первыми прошли паучье логово и убили пираторского паука? Она бы никогда не подумала, что сможет присоединиться в группу таких экспертов. После присоединения к голосовой системе она высказала каждому свое восхищение. Из-за популярности голосовой системы эра фальшивых женских персонажей прошла. Когда игроки играют вместе, они определенно будут пользоваться голосовым общением. Какая девушка будет молчать и только печатать сообщения в чат? Если это случится, то у остальных сразу же возникнут сомнения. Насчет нее. Конечно, если ты парень, но говоришь как девушка, тогда это может сработать. Пока седьмое поле с братьями слушали ее голос, они постарались ближе подойти к ней. Йосю знал, что на самом деле они хотели посмотреть на ее внешний вид. В Славе существует два вида моделей персонажа – мужские и женские. Детали внешности создавались в редакторе создания персонажей. Также можно было сгенерировать случайную внешность. После ввода стандартного измерителя тела, редактор автоматически создал персонажа один в один, похожего на реальную внешность. С тех пор все мужское население Славы хотело знать, создавался женский персонаж по образу и подобию или же нет. Поговаривали, что некоторые опытные альфа-самцы могли определить настоящую внешность девушки, лишь коротко взглянув на нее. Не похоже, что седьмое поле с братьями были этими самыми альфа-самцами. После того, как они окружили поглощенную ведьму, они смогли определить только одно – внешность средняя. Они не могли сказать, реальна это внешность или нет. Впечатленная девушка была полна энергии от встречи с такой командой игроков. Она пыталась выразить сразу все свои чувства. В очередной раз поглощенная ведьма удивилась, что после первого прохождения они были всего лишь 18 уровнями. В конце она спросила, может ли стать постоянным членом их группы. Седьмое поле мог только печально ей объяснить, что у них есть пятый брат. Просто сегодня он не смог прийти. Поглощенная ведьма выглядела немного расстроенной, однако она не сдавалась. Даже если она не сможет стать основным членом группы, она будет стараться стать хорошей временной заменой. Также она спросила, к какой гильдии или организации они принадлежат. Седьмому полю и остальным было трудно ответить на этот вопрос. Было очевидно, что она приняла их за экспертов. Их группа все еще не вошла в подземелье. Однако, как только они начнут проходить его, опытный человек сразу же поймет, что единственным экспертом в этой группе был Мрачнолорд. Остальных даже не стоило его упоминать. Вопросы и ожидания девушки могли быть адресованы только брату-эксперту. Она опять спросила, из какой они были гильдии. Седьмое поле с братьями были в гильдии, однако сейчас они находились под божественным нимбом Юсю. Если они назовут свою гильдию, не упадут ли они в ее глазах? Ох, давайте поскорее заходить. Седьмое поле начал увиливать от ответа, облачный закат и остальные его поддержали. После входа в подземелье Юсю начал ожидаемо раздавать команды. После этого поглощенная ведьма спросила в замешательстве. А кто это говорит? Когда она присоединилась к группе, то общалась только с седьмым полем и его братьями. Это был первый раз, когда она услышала голос Юсю. Мрачный лорд. Боженька нашей группы. Все наши первые достижения были благодаря ему. Если бы его с нами не было, наша группа была бы посредственной. Седьмое поле наконец нашел удачную возможность сказать ей правду. После этого он сразу же расслабился. «Я отдаю дань уважения великому богу!» – громко сказала поглощенная ведьма. «Ха-ха! Погнали!» Юсю повел группу вперед. Команда, убивая, вскоре его экспертное поведение можно было увидеть невооруженным глазом. Однако, вопреки всему, поглощенная ведьма не проявляла никакого волнения. Седьмое поле с братьями видел, что девчонка была настоящим нубом, новичком, совсем незрелым, зеленым. «Маленькая сестренка часто ошибается», — тайно отправил сообщение облачный закат. «Эх, ее начальные условия слишком высоки. Она до сих пор новичок и уже встретила такого эксперта, как Мрачный Лорд. Позже, как она собирается играть с обычными игроками?» — написал седьмое поле. «Катастрофа», — печально ответил дрейфующий поток.